Однажды Лазарь ее обнял. Это было летом. Он приехал в Москву в разгар ее сессии и сразу после экзамена увез ее в Метрополь, где снял номер. И она почувствовала во внутреннем кармане его пиджака что-то тяжелое. И оказалось, что это пистолет. А когда она в тот день мимоходом обмолвилась, то-то и то-то, мол, будет как раз, когда мы с тобой из Швейцарии вернемся и в Пскове увидимся, он нахмурился и сказал: «Лучше нам в Пскове не видеться». Она хотела было спросить, почему, но сразу же поняла, что это связано с теми самыми делами человеческими, в которые он сейчас погружен. И с этими же делами связан пистолет. И, конечно, ему трудно будет заниматься этими своими делами, если она будет рядом, и он вынужден будет волноваться за нее. Про пистолет она все же спросила тогда: «Ты из него не стрелял?» И сама поняла, что вопрос прозвучал глупо. Оружие ведь предназначено как раз для того, чтобы из него стрелять. Но Лазарь прямо посмотрел в ее испуганные глаза и ответил: «Не стрелял. И не собираюсь. Я не убийца, Глашенька. Поверь». И она поверила. Как она могла ему не поверить? Они уехали в Швейцарию, и время, как всегда это бывало, когда они вдвоем вырывались из обыкновенного мира в необыкновенный, то есть принадлежащий им двоим, полетело как в сказке. Или не в сказке, а в книге про алые паруса. Лазарь не зря вспомнил о них тогда в Крыму. С тех самых пор он, как Глаша однажды ему сказала, повсюду, где возможно и невозможно, отыскивал километр шелка, чтобы представать перед нею на палубе романтического галиота под небывалыми алыми всполохами. Он тогда усмехнулся ее словам и заметил, что Глаша мыслит выдуманными идеями, но для такой книжной девочки, как она, это вполне естественно. И так вот прошли годы ее учебы. Как ни странно, Глаша окончила университет с красным дипломом. Это в самом деле было странно, потому что главными вехами ее жизни были не зачеты и экзамены, а встречи с Лазарем. А может, ничего странного в этом как раз и не было, и учеба давалась ей легко именно потому, что система ценностей у нее, благодаря Лазарю, сложилась такая, которая не позволяла ей сходить с ума перед сессией и терять голову на экзаменах. Как бы там ни было, а руководитель ее диплома, профессор Васильчиков, предложил ей поступать в аспирантуру. «У меня нет сомнений в том, что вы поступите», — сказал он при этом, — «как и в том, что если вы продолжите заниматься живописью Возрождения, то диссертация у вас получится блестящая, и перспективы перед вами откроются заманчивые». Над ответом Глаша думала ровно 5 секунд. Да и то не над самим ответом, а только над тем, как бы повежливее выразить свой отказ. — «Спасибо, Дмитрий Николаевич», — сказала она, — «но я замуж выхожу и к мужу в Псков уезжаю». Васильчиков только плечами пожал. Наверное, подобная причина представлялась ему неубедительной или просто глупой. Но у Глаши было на этот счет иное мнение, и она не только сожаления не испытывала от того, что отказалась от аспирантуры, сами мысли об этом выветрились у нее из головы мгновенно. Она понимала, что, узнай Лазарь о ее отказе, он возмутился бы, а то и рассердился. Так что сообщать ему об этом Глаша благоразумно не стала, как и о том, что возвращается в Псков. Может, сюрприз для него устроить хотела, а может, просто торопилась. Она даже с Москвой толком не простилась. Прямо в день вручения диплома собрала в общежитии свои вещи и уехала в общем вагоне, потому что в плацкартной билетов на этот день не было, а ждать до следующего дня она не могла. Родителям Глаша, правда, про аспирантуру все же рассказала. Они так гордились ее успехами, что хотелось лишний раз похвастаться. — Так чего же ты отказалась, дочка? — изумился папа. — Нет, я понимаю, Москва — город непростой. — Ну так ведь ты к ней за 5 лет привыкла. Чего же испугалась? — Я не испугалась, — улыбнулась Глаша. — Просто я... Она хотела и родителям сказать, что выходит замуж, но подумала вдруг, что лучше будет сообщить об этом потом, отдельно, так, как в их представлении должно было прозвучать подобное известие. А потому сказала только: «Я к одному человеку сюда вернулась. Мы давно уже с ним. Я его люблю, и он меня любит». Мама и папа как по команде застыли, глядя на нее. — Это к какому же человеку? — спросил, наконец, папа. — Вроде ты ни с кем здесь не встречалась. — Здесь не встречалась, — едва сдерживая радостную улыбку, кивнула Глаша. — Он в Москву ко мне приезжал. О том, что каждое лето она ездила с Лазарем за границу, Глаша родителям не рассказывала. Не хотела лишних расспросов, волнений и наивных советов. — А сам он кто? — спросила мама. — Зовут его как? — Его зовут Лазарь, — ответила Глаша. — Коновницын Лазарь Ермолаевич. — О, Господи! Стопка тарелок выпала из маминых рук и разбилась заполошенным грохотом, как в плохом кино. — Ты что, ма? — испуганно спросила Глаша. — Что с тобой? —